Глава 55. Через несколько дней мистер Бингли вновь нанес им визит, и на сей раз приехал один. Его друг в то утро уехал в Лондон, но должен был вернуться дней через 10. Он просидел у Беннетов около часа, и все это время был чрезвычайно оживлен. Миссис Беннет пригласила его остаться и отобедать с ними, но тот признался, что обещал быть к обеду в другом доме. «В следующий ваш визит, — сказала она, — надеюсь, нам повезет больше. Он будет безмерно счастлив в любое время и так далее, и если будет позволено, навестит их вновь в самом скором времени. Быть может, завтра? Превосходно. На завтра у него нет никаких договоренностей, и приглашение миссис Беннет было охотно принято. На завтра он приехал. И так удачно выбрал момент, что дамы не только не успели переодеться после боевых упражнений, но и не нашли времени, чтобы смыть вызванный ими обильный пот. Миссис Беннет, наполовину одетая, наполовину причесанная, ворвалась в комнату дочери с криком. «Джейн, дорогая, скорее спускайся вниз, он приехал, мистер Бингли приехал, он уже здесь, скорее, скорее, Сара, немедленно идите к миссис Беннет, помогите ей умыть пот и одеться, да забудьте вы о прическе, Лиззи». «Мы сойдем вниз, как только будем готовы», — ответила Джейн. «И думаю, Китти из нас оказалась самой расторопной. Я видела, как она поднялась к себе еще полчаса назад». «Сдавать мне Китти! Что ей там делать? Поспеши, поспеши! Куда ты подевала свой пояс, милочка?» Но Джейн никак не соглашалась идти вниз одна, без сестер. Усердные старания миссис Беннет оставить их наедине стали особенно заметны вечером. Откушав чаю, мистер Беннет по своему обыкновению удалился в библиотеку, а Мэри отправилась упражняться в поднятии тяжестей. Таким образом, были устранены 2 из 5 препятствий. Долгое время миссис Беннет безуспешно подмигивала Китти и Элизабет. Наконец, заметив это, Китти невинно спросила: «Что такое, мама? Отчего вы меня подмигиваете? Что я должна сделать?» «Что ты, дитя, что ты? И вовсе я не подмигиваю». Минут 5 она еще просидела молча, но, будучи не в силах уступить столь удачный случай, внезапно встала и сказала Китти: «Пойдем-ка со мной, голубушка, мне надо с тобой поговорить». И они вместе вышли из комнаты. Джейн тотчас же красноречиво поглядела на Элизабет, всем своим видом показывая, как ее огорчают эти уловки, и, умоляя сестру не поддаваться им, через несколько минут миссис Беннет приоткрыла дверь и крикнула: «Лиззи, дорогая, мне нужно тебе что-то сказать». Элизабет пришлось выйти. «Думаю, мы спокойно можем оставить их наедине», — сказала ее мать. Как только Элизабет вошла в коридор: «Мы с Китти пойдем ко мне в комнату». Элизабет решила не переубеждать свою матушку, подождала в коридоре, пока мать и сестра скроются из виду, и вернулась обратно. В этот день все приготовления миссис Беннет окончились неудачей. Бингли был приятен во всех отношениях, вот только не стал женихом ее дочери. Его легкие и непринужденные манеры значительно скрасили им вечер, и он сносил назойливую заботу миссис Беннет и выслушивал ее глупые замечания с таким терпением и самообладанием, что это не могло не вызвать особой признательности ее дочери. Его не пришлось упрашивать остаться к ужину, и перед тем, как уехать, он договорился не без серьезного посредничества миссис Беннет, что утром приедет поохотиться вместе с ее супругом на первых осенних зомби. После этого Джейн уже не заговаривала о своем безразличии. Сестры больше ни словом не обмолвивались об Бингли, но Элизабет отправилась спать со счастливой уверенностью в том, что решится все очень скоро. Если только этому не помешает преждевременное возвращение мистера Дарси. Впрочем, она почти не сомневалась, что Бингли ухаживал за Джейн, имея на то полное согласие упомянутого джентльмена. Наутро Бингли явился в назначенное время, и они с мистером Беннетом все утро охотились на первых неприличностей, устремившихся на юг в поисках рыхлой земли. Мистер Беннет отвел своего спутника на самую северную окраину имения, где они почти час устанавливали ручные капканы, сделанные по чертежам самого мистера Беннета, и закладывали в них наживу – качаны цветной капусты. То и дело из ближайшей рощи, ковыляя, выходили зомби и попадали на поле, где укрытые охапкой ветвей прятались мистер Беннет и мистер Бингли. Живые наблюдали за тем, как мертвые замечают цветную капусту и, полагая, что перед ними сочный нежный мозг, тянут к ней руки. Тут капкан захлопывается, джентльмены выскакивали из укрытия, валили зомби на землю ударами прикладов, стреляли в них и, наконец, поджигали. Бингли оказался куда приятнее, чем думал мистер Бен. Молодой человек не был ни глупым, ни нахальным и не вызывал желания высмеять его или погрузиться в презрительное молчание. Да и мистер Беннет показался мистеру Бингли более разговорчивым и менее чулюковатым, чем обычно. Разумеется, Бингли вместе с ним вернулся к обеду, и вечером миссис Беннет снова принялась строить хитроумные замыслы, пытаясь устроить так, чтобы он остался наедине с ее дочерью. Элизабет нужно было написать письмо, и поэтому вскоре после чая она удалилась в комнату для завтрака. Написав письмо, она вернулась в гостиную и застала там Бингли с сестрой. Они стояли возле камина и, похоже, были увлечены серьезной беседой. Само по себе это могло и не вызвать подозрений, но когда они поспешно отвернулись друг от друга, их лица достаточно красноречиво говорили о том, что произошло. Они ощутились в неловком положении, но Элизабет казалось, что особенно неудобно именно ей. Все трое молчали, и Элизабет уже хотела было выйти, но тут Бингли, который, как и Джейн, сел, когда она вошла, вдруг вскочил с места и, прошептав что-то ее сестре, выбежал из комнаты. Джейн не стала таиться от Элизабет, тем более, что признание было для нее столь радостным. Она бросилась на шею сестре и, расчувствовавшись, сказала, что в мире не найдется никого счастливее ее. «Это слишком много», — говорила она, — «слишком. Я не заслужила этого. О, почему все не могут быть так же счастливы?» Элизабет принесла самые искренние поздравления. Ей не хватало слов, чтобы в полной мере выразить свою радость, и тем не менее, каждая ее ласковая фраза доставляла Джейн невероятное удовольствие. Однако та не могла позволить себе надолго остаться сестрой или высказать хотя бы половину всего, чем ей не терпелось поделиться. «Я немедленно иду к матушке», — воскликнула она. «Никак не могу допустить, чтобы кто-то другой рассказал ей об этом. Он уже пошел к батюшке. Ах, Лиззи! Подумать только, сколько радости мои новости принесут нашей семье. Как же вынести столько счастья?» И она убежала к матери, которая вместе с Китти сидела у себя наверху. Оставшись одна, Элизабет улыбалась, думая о том, как легко и быстро завершилась история, столько месяцев бывшая источником тревог и огорчений. Сейчас Элизабет почти не волновало то, что она потеряет свою самую верную соратницу, ближайшую подругу и единственную сестру, не имеющую привычки говорить глупости. Победные чувства переполняли ее, ведь непредусмотрительность мистера Дарси и не все уловки и ухищрения мисс Бингли не могли помешать этому делу уладиться самым счастливым, разумным и наилучшим образом. Через несколько минут в комнату снова вошел Бингли, чья беседа с ее отцом была недолгой и удовлетворительной. «Где ваша сестра?» – спросил он. «У матушки наверху. Думаю, она спустится к нам через несколько минут». Тут он затворил дверь и, подойдя к Элизабет, выразил надежду, что она от всей души пожелает ему счастья и полюбит как брата. Элизабет искренне и горячо высказывала свою радость по поводу того, что им предстоит породниться. Они сердечно пожали друг другу руки, и пока к ним не присоединилась Джейн, Элизабет пришлось снова и снова выслушивать, как он невероятно счастлив и какое совершенство ее сестра. И несмотря на то, что боевым искусством он был обучен мало, она не сомневалась в том, что его надежды на счастье вполне обоснованы, так как во всем остальном он и Джейн как нельзя лучше подходили друг к другу. Это был необыкновенно счастливый для всех вечер. Лицо миссис Беннет, которую наконец-то оставили все тревоги, светилось радостным оживлением, и она выглядела еще краше, чем обычно. Китти улыбалась и хихикала, надеясь, что скоро наступит и ее черед. Миссис Беннет с невероятным пылом без конца повторяла, как охотно она дает свое согласие на этот брак и как его одобряет. А когда за ужином к ним присоединился мистер Беннет, то по его голосу и поведению было очень заметно, что он тоже чрезвычайно доволен. Впрочем, до самого позднего вечера, пока Бингли был у них, мистер Беннет не сказал по этому поводу ни слова, но стоило гостю уехать, как он обратился к дочери. «Поздравляю, Джейн, ты будешь очень счастлива». Джейн тут же бросилась к нему и, поцеловав, поблагодарила за добрые слова. «Ты хорошая девочка», — ответил он, — «и мне отрадно думать, что у тебя все так хорошо складывается. Не сомневаюсь, что вы с ним прекрасно уживетесь. Характер у вас весьма схожий. Вы оба так покладисты, что не осмелитесь ни на чем настаивать, столь доверчивы, что все слуги будут вас обкрадывать, и столь щедры, что вам вечно будет не доставать денег. Надеюсь, это не случится». Недомыслие или беспечность в денежных вопросах с моей стороны были бы непростительны. «Не доставать денег? Мистер Беннет, голубчик, о чем вы говорите?» – вмешалась его жена. «У него ведь 4 или даже 5 тысяч в год, если не больше. Ах, милая, милая моя Джейн, как же я счастлива! Я всегда знала, что красота дана тебе не просто так. Как сейчас помню, только увидела его, когда он приехал в Хартфордшир, и сразу подумала, как отлично вы бы смотрелись с ним вместе. Ах, какой же он красавец!» Лидия... Уиким все были забыты. Сейчас Джейн стала ее самой любимой дочерью. Ни о ком другом она теперь и не думала, а младшие сестры вскоре принялись намекать, что в будущем Джейн могла бы весьма их осчастливить. Мэри просила пустить ее в Незерфилдскую библиотеку, а Китти умоляла, чтобы зимой Джейн хоть иногда устраивала в Незерфилде вечера и балы. С этого дня Билли, разумеется, каждый день бывал в Лонгарне, часто приезжая еще до завтрака и задерживаясь допоздна после ужина, за исключением тех дней, когда какой-нибудь бесчувственный сосед, заслуживший жестокого порицания, слал ему приглашение к обеду, от которого нельзя было отказаться. Дни становились короче, и количество зомби в Хартфордшире неуклонно росло. Они теперь сбивались в целые толпы, спеша на юг, спасаясь от замерзающей земли и мушкетов его величества. У Элизабет почти не было времени на разговоры с сестрой, поскольку ей, Мэри и Китти, каждый день приходилось сражаться с нежитью, да и Джейн в присутствии Бингли не замечала никого другого. Если Джейн вдруг не оказывалась рядом, Бингли не отходил от Элизабет, дабы иметь удовольствие поговорить о своей невесте. А когда уезжал Бингли, Джейн тотчас обращалась к Элизабет за помощью того же рода. «Я так обрадовалась, — как-то вечером сказала она, — когда он рассказал мне, что даже не подозревал о моем пребывании в столице прошлой весной. Я не верила, что такое возможно». «Я так и думала, — ответила Элизабет. — А как он сам это объяснил? Наверное, все это дело рук его сестер, им, конечно, пришлось не по вкусу его увлечение мной, и неудивительно, ведь он мог найти себе более выгодную во всех отношениях пару. Но когда они поймут, что их брат счастлив со мной, а я уверена, так оно и будет, то они примирятся с таким положением вещей, и мы снова станем добрыми друзьями, хоть и не такими близкими, как прежде». «Право же, — сказала Элизабет, — это самая суровая речь, которую мне когда-либо доводилось от тебя слышать. Славная девочка, я бы не стерпела, если бы снова попалась на фальшивые сладкие речи мисс Бингли. Ах, Лиззи, веришь ли, когда в ноябре он уехал в Лондон, то уже был влюблен в меня, и ему помешали вернуться только уверенность в моем безразличии и очередная осада Лондона?» Элизабет обрадовалась, убедившись, что он не выдал вмешательства своего друга, ведь несмотря на то, что Джейн была самым великодушным и незлопамятным человеком на всем свете, подобное обстоятельство могло тем не менее вызвать ее неприязнь. «И впрямь нет никого меня счастливее», — воскликнула Джейн. «Ах, Лиззи, отчего же одной мне из всей вашей семьи досталось столько блаженства? Если бы мне только и тебя увидеть такой же счастливой, если бы нашелся такой же человек и для тебя. Даже если бы ты нашла мне 40 таких мужчин, я все равно не была бы так же счастлива, как ты. Пока у меня не будет твоего характера и твоей доброты, я не смогу испытать подобных чувств. О нет, позволь мне по-прежнему утешаться, расправляясь с нечистью, и, быть может, если мне очень повезет, когда-нибудь я встречу еще одного мистера Коллинза». Положение дел в Лонгборне оставалось тайной совсем недолго. Миссис Беннет имела удовольствие шепнуть пару слов миссис Филлипс, и та, не требуя на то особого разрешения, нашептала об этом всей округе. Беннетов тотчас же объявили счастливейшим семейством на свете, хотя всего несколько недель назад, после побега Лидии, считалось, что их преследуют с двое рок.